Июнь. 3. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Матвей 24. Секретарша была новая, поэтому она не пустила Гарви на третий этаж здания городского совета Лос-Анджелеса, туда, где апартаменты начальства. Гарви не возражал. Другие тоже ждут, а что его команда в ближайшие несколько минут не появится, это уж точно. Гарви пришел слишком рано. Гарви сел и занялся своей любимой игрой, принялся разглядывать окружающих. С большинством из них все было ясно. Торговцы, политиканы, все собрались здесь, чтобы повидаться с одним из заместителей мэра или с кем-нибудь из его высокопоставленных помощников. Одна девушка отличалась от прочих. Ей было что-нибудь около 20, и Гарри не мог сказать, больше 20 или меньше. На ней были джинсы и цветастая блузка, не слишком дорогие и не слишком дешевые. Она, не скрываясь, рассматривала Гарри и не смутилась, не потупила глаз, когда он остановил на ней свой взгляд. Гарри пожал плечами и, перейдя все помещение, сел с ней рядом. «Что такого интересного нашли вы во мне?» – спросил он. «Я вас узнала. Вы работаете на телевидении, делаете документальные фильмы. Сейчас я припомню, как вас зовут». «Прекрасно», – сказал Гарри. Она отвела взгляд в сторону, потом снова взглянула на него, чуть улыбнулась. «Ладно, так как вас зовут?» «Сперва назовите свое имя». «Мэйб Бишоп». Выговор у нее был явно местный. Гарри порылся в памяти. «Ага, народное лобби». «Верно». Выражение ее лица не изменилось, что было странно. Средний человек, человек из толпы, должен быть польщен, если окажется, что известный на всю страну документалист запомнил его имя. Гарви еще продолжал удивляться, когда она сказала. «Вы еще не представились мне. Гарви Рэндалл». «Теперь моя очередь сказать «ага». Вы делаете фильмы о кометах». «Правильно. Как они вам нравятся?» «Они ужасны. Представляют собой опасность. Глупы». «Вы говорите без обиняков. Разрешите узнать, почему у вас сложилось такое мнение?» – спросил Гарви. «Пожалуйста». Вы отнимаете у 50 миллионов полуумных последние остатки разума. Я не... Они будут перепуганы до смерти, а бояться следует не этой проклятой кометы. Кометы. Знамение небес. Предвестник бедствий. Средневековая чушь. И все это в то время, когда именно здесь, на Земле, существует достаточно причин для тревоги. Она говорила в полный голос, с горечью. А чего же надо бояться? С суфлерской интонацией спросил Гарви. На самом деле ему вовсе не нужен был ее ответ. И задавая вопрос, он мысленно уже обругал сам себя. Сработала действующая автоматически репортерская привычка. И беда в том, что он заранее наверняка знал, что она ему ответит. Она и ответила. Пугает следующее. Космические корабли, эти консервные банки, разрушительно действуют на атмосферу, уничтожают озон, что ведет к развитию раковых заболеваний. Новый ядерно-силовой центр в долине Сан-Хоакин. Из-за него возникнет радиоактивная пустыня. Вокруг будет радиоактивная пустыня на ближайшие полмиллиона лет. Огромные кадиллаки и линкольны сжигают миллионы и миллионы тонн бензина. Вот что требует внимания. Вот чем необходимо что-то делать. Вот чего следует бояться. А вместо этого люди зарываются в подземные убежища. Они боятся комет. «Вы во многом правы», — сказал Рэндалл. «Но даже если я, скажем, и не думал обо всем этом, тем не менее...» «Ах, вы не думали». «А кто будет думать?» — резко спросила она. В голосе звучали ненависть и готовность продолжать атаку. «Я», — подумал Гарри. Иногда ему хотелось взять свою репортерскую объективность, присущую Асу от телевидения, и, скатав поплотнее, засунуть куда подальше, так чтобы и не достать обратно. «Вот что я вам скажу», – заявил Гарри. «Люди, и не дураки, сжигают бензин, а машины у них действительно большие и комфортабельные, потому что пока не хватает электрической энергии, необходимой для автомашин, работающих не на бензине, а на электричестве. Но люди не могут получить достаточно электроэнергии, потому что уже в зубах навязла чушь о том, что старые источники энергии лучше. Но старые источники энергии истощаются, а проклятое дурачье мешает постройке новых ядерных энергоцентров, с помощью которых нам удастся выбраться из тупика». Гарри встал. «Если я еще когда-либо от вас услышу слова «консервные банки» или «озон», я разыщу вас, где бы вы ни прятались, и просто-таки уничтожу вас». «Что?» Гарви, не отвечая, встал и повернулся к секретарше. «Пожалуйста, сообщите Джонни Киму, что Гарви Рэндалл уже здесь», — сказал он, и голос его звучал повелительно. Секретарша с тревогой взглянула на него и потянулась к коммуникатору. За спиной Гарви что-то несвязно шипело Мэйл Бишоп. Шипение это доставило Гарви большое удовольствие. Он подошел к двери, ведущей в начальственные апартаменты. Ждал. Через секунду раздался гудок. «Входите, мистер Рэндалл», — сказала секретарша. «Извините, что я заставила вас ждать». «Все нормально», — сказал Гарри. За дверью был длинный зал, по обе стороны его кабинеты. Из одного из кабинетов вышел восточного вида человек неопределенного возраста, что-то между 30 и 40. «Привет, Гарри. Долго ли эта дура заставила вас ждать?» «Недолго. Как поживаете, Джонни?» «Хорошо. Мэр на совещании. Затянулась. Обсуждают проблемы развития города. Не возражаете, если подождете немного?» «Не возражаю, но скоро явится моя команда». «Знаю, они скоро приедут», — сказал Джон Ким. Он был пресс-секретарем Бенти Аллена, кроме того, составителем его речей, а нередко и политическим советником. Гарри знал, что при желании Ким мог бы перебраться в Сакраменто или Вашингтон. Вероятно, если он останется с Бентли Алленом, то все равно окажется в одной из этих столиц. Я распорядился, чтобы когда они появятся, их сразу пропустили и проводили к служебному эскалатору. «Спасибо», — сказал Гарви, — «они это оценят». «Ха, совещание заканчивается. Пока ваши люди не прибыли, пойдемте, переговорим с шефом». И Ким повел Гарви вглубь зала. Два кабинета. Один большой, уставленный дорогой мебелью и застеленный толстыми коврами. Со стен свисали знамена. Повсюду памятные подарки, почетные значки, какие-то грамоты в рамках. Позади этого богато украшенного официального кабинета располагался второй, гораздо меньшего размера. Но письменный стол в этом маленьком кабинете был даже больше. На столе высокими кучами громоздились бумаги, доклады, книги, памятные докладные записки, перфокарты IBM. На обложке некоторых докладных записок были вытеснены большие красные звезды. На некоторых по две красные звезды, на одной три. Когда вошли Ким и Гарви Рэндалл, мэр как раз принялся за работу над этой запиской. Мэр читал эту докладную записку, а Гарви думал. Он думал о том, что смотрится мэр хорошо. Второй чернокожий мэр Лос-Анджелеса. Он из породы выигрывающих. Высокий, сильный и одет, как одеваются богатые юристы. Он и был юристом до того, как занялся политикой. Заметно было, что он человек смешанной крови. Еще было заметно, что он человек воспитанный. Заметно потому, что он не скрывал этого. Бентли Аллен никогда не разговаривал свысока. Он вполне мог бы обойтись без политической деятельности. Фактически, политика, видимо, означала для него отпуск. Отдых от преподавательской работы в одном богатом частном университете. «Документальный фильм, мистер Рэндалл?» – спросил Бентли Аллен. Поставил свои инициалы на докладной записке и положил ее в ящик для исходящих. «Нет, сэр», – ответил Джонни Ким. «На этот раз ежевечерние новости». «Тогда чем я сегодня мог быть для вас полезным?» – спросил мэр. «Да, сейчас мы не будем снимать документальный фильм», – сказал Гарри Рэндалл. «Но интервью с вами будут транслировать все телесети. Все». «Все телесети?» – спросил Джонни Ким. «Да». «Не было ли оказано здесь небольшое давление?» – спросил Ким. «Скажем, не из совсем Белого дома, расположенного на Пенсильвания-авеню». «Возможно», – сознался Гарви. «Наш главный начальник хочет, чтобы мы ему подыграли, Влад», – сказал мэр. «В день, когда произойдет встреча с порцией мороженого, будьте спокойны и сохраняйте хладнокровие». «А произойдет это во вторник на следующей неделе», – автоматически отозвался Гарви. «Да, сэр». «А что, если я начну паниковать?» – спросил мэр Аллен. Глаза его блестели. Он развлекался. «Если я заявлю, братья, вот ваш шанс. Уничтожайте белых. Хватайте, что можете. Наступил и на вашей улице праздник. А?» «Черт возьми», – сказал Гарри. «Я считал, что каждому лестно, если его покажут в передаче, которая будет транслироваться на всю страну». «А у вас самого никогда не было подобных побуждений?» – спросил Бентли Аллен. «Видите ли, иногда возникают непреодолимые желания, которые, если поддаться им, могут в корне изменить всю вашу жизнь. Например, облить платье жены декана – мартини. Могу добавить, однажды я так и сделал. Уверяю вас, что сделал я это нечаянно, по чистой случайности. Но сами видите, мне пришлось сменить работу». Гарри поднял встревоженный взгляд, и мэр Аллен широко ухмыльнулся. «Не беспокойтесь, мистер Рэндалл. Моя теперешняя работа мне очень нравится. Как и понравилась бы работа в каком-нибудь более солидном учреждении, из тех, что расположены далее к востоку». Последние слова он произнес, растягивая. Не являлось тайной, что Бентли Аллен был бы не прочь стать первым президентом Америки с черным цветом кожи. Некоторые серьезные политики говорили, что лет через 10 с небольшим, так и будет. «Я буду паинькой», – сказал мэр Аллен. «Я скажу народу, что, как мы ожидаем, в этот день все служащие будут на своих местах, что я и сам буду на своем рабочем месте. На самом деле я буду здесь, но скажу, что буду там», – ткнув пальцем в сторону большого кабинета, добавил он. «Надеюсь, что все мои сотрудники высокого ранга тоже будут паиньками. Правда, я, видимо, умолчу, что у меня есть цветной телевизор, который я и буду смотреть. Потому что допровались оно на этом месте, если я собираюсь упустить подобное зрелище. Работа будет идти как обычно, и время на световые зрелища тратиться не будет», – сказал Гарви. Мэр кивнул. «Разумеется». Лицо его сделалось серьезным. «Между нами говоря, я несколько встревожен. Слишком много людей собираются покинуть город. Вам известно, что почти все трейлеры, из тех, что сдаются на прокат, уже разобраны. В течение недели. Более того, мы получили массу заявлений об отпуске от служащих полиции и пожарной охраны. Разумеется, эти прошения остались без удовлетворения. На день падения порции мороженого все отпуска отменяются». «Боитесь, что начнутся грабежи?» – спросил Гарви. «Если не боюсь, то не настолько, чтобы объявить об этом во всеуслышание. Но вам могу сказать, да», – сказал мэр Аллен. «Все дома, оставленные без присмотра своими хозяевами, подвергаются опасности ограбления. Ну, с этой проблемой мы управимся. Если ваши люди уже пришли, давайте начнем. Через полчаса у меня совещание с начальником управления гражданской гвардии». Они встали и вышли в большой кабинет.